Глеб Панкратов разговаривал с Потаповым по телефону, находясь уже в двух кварталах от дома на улице Хмельницкого, где Сергей снимал квартиру. Он заехал на своей девятке во двор дома и припарковался на небольшой стоянке для автомобилей, рядом со стоящими там уже москвичом и запорожцем. Выключив мотор, Глеб взял с панели пачку сигарет и, щелкнув зажигалкой, прикурил. Ожидая приезда Потапова, Глеб размышлял, прикидывая, для чего именно его вызвал на сей раз Потапов. В структуре Потапова Глеб занимал особое положение. Он выполнял по поручению Сергея спецзадание, физически устранял его врагов. Глеб был последним и решающим аргументом в спорах, которые зашли слишком далеко. К помощи Панкратова прибегали лишь в тех случаях, когда Потапову грозила смертельная опасность. Но зачастую Глебу поручалось и проведение самостоятельных расследований в ситуациях, когда Потапов не мог или не хотел пользоваться услугами других своих подчиненных. Организационно Глеб был отделен от остальных сотрудников Потапова и находился в прямом его подчинении. Панкратова знали лишь несколько человек в организации. Подозревали же о существовании такого чистильщика многие, и это заставляло их задумываться, что может случиться с человеком, предавшим интересы организации. «Что на сей раз я должен сделать?» – подумал Глеб. «Исполнить кого-то? Или мне поручат порыться в чьих-то темных делишках? А может, надо просто подстраховать Потапова? Ведь и такое бывало не раз». В городе начались очередные разборки и отстрел. Убиты несколько человек. Покушались и на самого Потапова. Наверное, он разнюхал, кто это и как его можно достать. А уж я достану, если мне поручат. Глеб, хотя и работал на Потапова за деньги, но все же серьезным мотивом в его действиях служило чувство долга. Когда-то Потапов помог Глебу выбраться из тяжелой жизненной ситуации, в которую тот попал. Поэтому каждый раз, когда Глеб рисковал жизнью, помогая Сергею, он делал это в большей степени из уважения к Потапову и чувства благодарности к нему. От размышлений Глеба отвлекла въехавшая во двор вишневая девятка. Ее водитель, не доезжая до подъезда, где жил Потапов, остановил машину, после чего сдал назад, заведя машину задним ходом на заброшенную клумбу, примыкающую к дому. Бордюр клумбы был высокий, поэтому машина въехала туда, ревя мотором и сильно напрягая свои амортизаторы, при этом едва не задев бордюр бампером. «Нашел место для парковки», – подумал про себя Глеб. Чуть бампер не расколол. И хотя клумба была заброшенная, с ссохшейся и плотной землей, все же заехать на нее без особого ущерба для себя мог только грузовик или джип. «И зачем это ему надо?» – подумал Глеб. «Конечно, можно было забраться и туда, но только в том случае, если парковаться было негде, а оставить ее на дороге означало перекрыть со двора выезд другим машинам. Но ведь места для парковки достаточно». Он оглянулся. На стоянке могло уместиться еще 2-3 автомобиля. «Странный парень», – подумал Глеб, наблюдая за вишневой девяткой. Он ждал, когда из машины выйдет ее водитель, чтобы посмотреть на хозяина, который не очень-то дорожит своей, в общем-то, еще далеко не старой машиной. Однако из девятки никто не вышел. За ее тонированными стеклами сложно было разглядеть, сколько человек находится в машине. Глеб еще минут 10 наблюдал за девяткой, из которой так никто и не появился. Сомнения, зародившиеся с самого начала, как он увидел эту машину, в течение всего этого времени значительно усилились. Как профессионал, Глеб прекрасно понимал, что позиция, которую заняла девятка, удобна лишь для одного – для ведения стрельбы в человека, который выйдет из машины и пойдет к подъезду. Те 5 метров, которые клиент пройдет от своей машины до дверей подъезда, он будет ничем не прикрыт, кроме своей охраны. Глеб был уверен, что Потапов и должен был стать этим самым клиентом. Как только он пришел к такому выводу, Его рука машинально потянулась к обивке двери. Отогнув ее, он вынул из полости пистолет ТТ. Передернув затвор оружия, он положил его рядом с собой на сиденье, прикрыв газетой, после чего взялся за трубку сотового телефона. «Сергей», — произнес он, услышав голос Потапова, — «это Глеб». «Да, да, Глеб, я помню. Я уже закончил и еду домой. Минут через 10 я буду здесь». «Не спеши», — сказал Глеб. «Не понял», — переспросил Потапов. «Ставлю 9 против 10, что вишневая девятка, стоящая во дворе у твоего подъезда, так же, как и я, дожидается тебя, но совсем с другими целями». Голос Потапова стал более жестким. «Ты серьезно? Надеюсь, это не шутка». «Со смертью не шутят, Серега», — проговорил Глеб. «Эта девятка появилась здесь 30 минут назад. За это время из нее никто не вылез». «Несмотря на то, что места для парковки более чем достаточно, шофер зачем-то загнал машину на клумбу рядом с твоим подъездом, рискуя при этом ее изуродовать. То, что в машине кто-то есть, это точно. Я почти постоянно следил за ней и вряд ли бы упустил из виду шофера. А во-вторых, из верхнего люка поднимается едва видимый дымок. Видимо, в машине курят». «Понятно», — протянул Потапов. «На твоем месте, — продолжил Глеб, — я бы вылез из машины и прошелся пешком, а своих братков послал бы сюда. Сколько у тебя их?» 4 охранника и 2 водителя, — проговорил Потапов. «Оружие?» — поинтересовался Глеб. «У охранников табельные ПМ и помповые ружья. У меня тоже есть Макаров». «Ты не в счет», — ответил Глеб. «Отдай свой ствол шоферу. В принципе, людей более чем достаточно. Если умело действовать, то мы возьмем их тепленькими». «Если это они, конечно», — с сомнением проговорил Потапов. «Если не они, извинимся, дадим денег на пиво и новые трусы». После некоторой паузы Потапов произнес: «Ладно, я сейчас предупрежу своих ребят». «Главное», — произнес Глеб вдобавок, — «перекрыть им отход». Потапов отключил связь. Глеб завел машину, продолжая наблюдать за вишневой девяткой. В напряженном ожидании прошло 5 или чуть больше. Наконец, во двор один за другим въехали 2 черных джипа Чероки. В этот момент он заметил, что мотор вишневой девятки завелся. После этого никаких сомнений у Глеба не оставалось. В машине сидят киллеры. Он, включив первую скорость, медленно сдвинул машину с места, выруливая в направлении девятки. В это время джипы, проезжая на медленной скорости мимо клумбы, где стояла девятка, неожиданно заревели моторами и, развернувшись, въехали на клумбу, встав с 2 сторон от девятки, при этом перекрыв ей дорогу. Из машин выскочили несколько парней, вооруженных помповыми ружьями. Пользуясь джипами как укрытием, они направили на девятку стволы. К этому времени Глеб также остановил свою машину на проезжей части напротив девятки с киллерами и, опустив стекло, направил на машину дуло своего пистолета. «Слушайте меня внимательно, уроды!» — закричал он. «У вас только один шанс остаться в живых — выполнять без проволочек все наши команды. Команда номер 1 — опустить боковые стекла. Команда номер 2. Высунуть в окна руки, без оружия, разумеется. И не дергайтесь, одно резкое движение, и мы из вашей машины дуршлаг сделаем. Считаю до 3. При счете 3 открываем огонь». Глеб досчитал до 2, когда увидел, как стекла девятки стали медленно опускаться. Когда он произнес слово 3, в окнах показались 2 пары рук. 2 охранника, держа под прицелом киллеров, подошли к дверям девятки и, открыв замок, распахнули их. Следующим жестом они за шкирку выволокли 2 молодых мужчин. Одного с водительского места, второго с заднего сиденья автомобиля, заставив их упереться руками в корпус джипа и растопырив им ноги шире плеч. Охранники быстро обыскали их. Из девятки были изъяты 2 автомата Калашникова. Глеб взял сотовый телефон и, набрав номер, произнес: «Сергей, это Глеб. Стрелки попались. Клетка захлопнулась. Решай, куда их везти. И стоит ли звать ментов? «Ментов не зовите», — ответил Потапов. «Грузите их в машину и везите в офис охранного агентства. Сейчас я сам подойду к вам». В момент произнесения этих слов неожиданно один из пленников, парень, что был постарше, одетый в джинсовую куртку, дернулся, ноги его подкосились, и он стал плавно заваливаться на землю. Глеб с ужасом увидел, что у парня прострелена голова. «Кто стрелял?» – заорал он, но тут же яственно осознал, что у киллеров есть еще сообщник, лупящий из снайперского оружия. «В машину этого быстро!» – Глеб указал на второго киллера. Но в этот момент парень, испуганно глядящий на своего мертвого напарника, вскрикнул и упал замертво на землю. «Что у вас там происходит?» Раздался в телефонной трубке голос Потапова. «Сергей, не заходи во двор!» — закричал в ответ Глеб. «Здесь снайпер работает по нашим пленным. Слышишь, снайпер!» Глеб быстро достал из бардачка бинокль и, припав к окулярам, осмотрел крышу противоположного панельного дома. Это была самая удачная, с его точки зрения, позиция для снайперской стрельбы. Не обнаружив на крыше стрелка, Глеб стал осматривать вентиляционные отверстия на чердаке. «Вон он, на чердаке!» – прокричал Глеб, увидев торчащий из отверстия в стене ствол ружья с глушителем. Он нажал на педаль газа, и машина сорвалась с места. Глеб направился в соседний двор в надежде схватить киллера, выходящего из подъезда. Промчавшись на огромной скорости по улицам, Глеб влетел на машине во двор панельного дома. Остановив машину, он принялся ожидать выхода киллера, втайне надеясь, что сможет распознать этого человека.